«Значит, мы земляки», — рассмеялся Янчжи. «Во время своих скитаний я не раз слышал о вашем почтенном имени. Говорили, что обосновались вы в монастыре Досинга. Как же вы очутились здесь?» «Это длинная история», — ответил Лучжи Шень. «В монастыре я ведал огородами и как-то встретил Линчуна, по прозвищу Барсоголовы, которого Гао Цу хотел погубить. Опасаясь, чтобы охранники по дороге в ссылку не убили его, я проводил Линчуна до Цанчжоу и тем спас ему жизнь. Мне и в голову не приходило, что охранники, сопровождавшие Линчуна, вернувшись, донесут Гао Цу о том, что они совсем было собрались покончить с Линчуном в лесу диких кабанов, да вот помешал Лучжи Шень, монах из монастыря Досинга, который шел с ними до самого Цанчжоу. Люди Гао Цу в ярости готовы были убить меня и сказали игумену, чтобы тот выгнал меня вон из монастыря, но и этого им было мало. Они послали людей схватить меня, но, к счастью, жившие по соседству бездельники успели предупредить меня об опасности, и негодяи просчитались в своих планах. Прежде чем бежать оттуда, я поджег стоявшую на огороде сторожку, а потом отправился бродить по белу свету. Но мне что-то не везет, и я никак не могу пристроиться. Однажды, когда я проходил через местечко Шицзыпа, в округе Мэнчжоу, я чуть было не погиб от руки одной женщины, содержательницы кабачка. Она напоила меня каким-то зельем, но, на мое счастье, ее муж вовремя вернулся домой. Узнав, кто я такой, а также придя в восхищение от моего посоха и кинжала, он дал мне противоядие и спас меня. Порасспросив обо всем, он оставил меня погостить, а под конец мы даже побратались. Эта супружеская пара хорошо известна среди вольного люда. Его зовут Чжан Цин, огородник, а жену его, людоедкой Сунернян. Они очень славные и гостеприимные люди. Я прожил у них дня 4 и узнал, что смогу устроиться в монастыре Бачжусы, на горе Ирлуншань. Я пошел к Дэнлуну, рассчитывая присоединиться к его шайке. Однако этот скот не захотел принять меня, и мы дрались с ним не на жизнь, а на смерть. Не будучи в состоянии одолеть меня, этот подлец решил запереть крепко-накрепко все ворота, а другого пути пробраться туда нет. Как ни ругал я и не оскорблял мерзавца, он ни за что не хотел выйти, чтобы еще раз со мной сразиться. Разозлил он меня порядком, но что теперь предпринять, не знаю. Вот уж не ожидал, что и вы, друг, придете сюда. Янчжи остался очень доволен рассказом Лучжи Шэня. Они снова поклонились друг другу, как полагалось по обычаю, а затем провели вместе всю ночь, и Янчжи в свою очередь во всех подробностях поведал монаху историю о том, как он продавал свой меч, как убил Нюэра и, наконец, как лишился подарков, которые ему поручено было доставить в восточную столицу ко дню рождения сановника. Рассказал он и о том, что Цао Чжэн посоветовал ему отправиться в эти места. Раз он заперся, то нам его не вытащить оттуда. Лучше уж вернуться к Цао Чжэну и посоветоваться с ним, закончил он. Приняв такое решение, они поспешили покинуть лес и направились к Цао Чжэну. Когда они пришли в кабачок, Янчжи представил Лучжи Шэня хозяину. Тот быстро приготовил закуску и вино и стал подчивать своих гостей. За столом они принялись обсуждать вопрос о том, как лучше захватить гору Ирлуншань, и Цао Чжэн сказал, если разбойники действительно закрыли ворота, монастырь не взять и 10-тысячному войску, где уж вам двоим справиться. Я думаю, что надо действовать не силой, а хитростью. Что за мерзкая тварь, выругался Лучжи Шэнь. Когда я пришел к нему в первый раз, он не пожелал приютить меня и даже не впустил в монастырь. Тогда я вступил с ним в смертный бой и так двинул его ногой в пах, что он повалился на землю. Но, когда я собрался прикончить Дэн Луна, его люди унесли этого бандита на гору и спасли. Потом они закрыли свои чертовы ворота, а я остался внизу, ругая их, на чем свет стоит. Однако бродяга так и не решился больше спуститься вниз и вступить со мной в поединок. Если это место и в самом деле подходящее, сказал Янчжи, то почему бы нам не пойти туда и совместными усилиями не одолеть их? Но к монастырю невозможно пробраться, возразил Лучжи Шэнь, да и взять его нам не по силам. Я кое-что придумал, вмешался в разговор Цао Чжэн. Не знаю только, понравится ли вам мое предложение. Мы с большим удовольствием выслушаем вас, отвечал Янчжи. Тогда Цао Чжэн начал объяснять им свой план. Вы должны сменить свой наряд, сказал он, обращаясь к Янчжи, на простое платье, в каком ходят здешние крестьяне. Посох и кинжал, почтенный отец, я у вас пока возьму. Своему Шурину и нескольким работникам я велю доставить вас к подножью горы, а там мы вас свяжем веревками. Я умею так завязывать узлы, что их легко быстро распутать. Потом мы приблизимся к монастырю и скажем бандитам, что пришли из кабачка соседней деревни, где этот монах напился пьяным и отказался платить за вино. В пьяном виде он, дескать, грозился собрать против вас людей и разгромить весь стан. Услышав это, мы связали пьяного и приволокли сюда, чтобы передать главарю. Этот бандит, конечно, впустит нас к себе на гору, а когда мы попадем в их стан и встретимся лицом к лицу с Дэн Луном, мы дернем за узел, тот сам распустится, и я тут же передам вам, почтенный отец, ваш посох и кинжал. И когда два таких молодца, как вы, бросятся на них, им не устоять. А когда вы покончите с главарем, остальные сами вам подчинятся. Ну, как вам нравится мое предложение? Спросил он в заключение. Вот это здорово! В один голос воскликнули Лучжи Шэнь и Янчжи. Весь этот вечер они пировали, но не забыли позаботиться и о продуктах на дорогу. На рассвете следующего дня они поднялись, плотно закусили и в сопровождении Шурина хозяина и нескольких работников направились к горе Ирлуншань. Узел со своими пожитками Лучжи Шэнь оставил в доме Цаэчжина. В лес они пришли после полудня и здесь переоделись. Янчжи надел широкополую бамбуковую шляпу, предназначенную для защиты от солнца, рваную полотняную рубаху. В руках у него был меч. Цаэчжэн взял посох Лучжи Шэня, а все остальные вооружились дубинами. Лучжи Шэня связали так, чтобы узлы легко можно было распутать, а конец веревки вручили двум крестьянам. Затем, окружив Лучжи Шэня, все двинулись к подножью горы. Когда они приблизились к монастырю, то увидели, что там наготове расставлены огромные луки и стрелы, бутыли с известью и большие камни. Охранявшие ворота разбойники, узнав, что крестьяне привели связанного монаха, стремглав помчались на гору доложить об этом своему главарю. Через некоторое время над воротами показались два старых разбойника и, обращаясь к пришедшим, спросили: «Откуда вы? Что вам здесь надо и где вы захватили этого монаха?» На это Цаэчжэн ответил: «Я из деревни, что неподалеку отсюда, содержу небольшой кабачок. Этот толстый монах постоянно заходит ко мне выпить вина. На этот раз он напился допина и отказался уплатить. Да еще все время кричал, что пойдет в Линшаньба, захватит там несколько сот удальцов и нападет на гору Ирлуншань. Он грозился также разорить все окрестные деревни. Да я хорошенько напоил этого мерзавца, связал его и решил привести к вашему начальнику в знак уважения и покорности наших людей, а также, чтобы избавить себя от возможных бедствий». Слова эти доставили разбойникам огромное удовольствие, и они воскликнули: «Ладно, дело ясное, обождите здесь немного». Затем старшие разбойники поспешно поднялись на гору и доложили о том, что внизу ждут люди, которые привели толстяка-монаха. Это сообщение очень обрадовало Дэн Луна, и он приказал: «Ведите всех их сюда. Теперь уж я отомщу этому подлецу. Выну у него сердце и печенку и приготовлю из них закуску к вину. Отомщу уж ему за все». Разбойники тут же отперли ворота и повели пришедших к своему главарю. Когда Янчжи и Цаэчжэн шли по разбойничьему стану, то притворялись, что крепко держат Лучжи Шэня. Миновав три укрепленные прохода, они убедились, насколько это место было неприступным. По обеим сторонам проходов вздымались высокие горы, кольцом окружавшие также и весь монастырь. И над всей этой громадой горделиво возвышался горный пик, к которому вела одна лишь узкая тропинка. В проходах было навалено много бревен, камней для метания, огромные луки и стрелы. Вдоль стен торчали густо натыканные острые и крепкие бамбуковые колья. Миновав трое ворот, закрывавшихся подъемными решетками, они очутились перед главным храмом, в который вели три входа. Площадка перед храмом, гладкая, как зеркало, была обнесена частоколом. У дверей храма стояло человек 8 разбойников. Завидев связанного Лучжи Шэня, они, показывая на него пальцами, стали оскорблять его, выкрикивая: «Ах ты, лысый осел, имел еще дерзость нападать на нашего предводителя. Ну, теперь попался. Вот обожди, мы с тобой разделаемся». Лучжи Шэнь молчал. Его повели дальше, в главный зал храма. Все статуи из храма были вынесены, а посредине стояло большое кресло, покрытое тигровой шкурой. По обеим сторонам входа двумя рядами стояли разбойники, вооруженные пиками. Через некоторое время двое бандитов под руки ввели Дэн Луна и усадили в кресло. Цаэчжэн и Янчжи, крепко держа Лучжи Шэня, подвели его к главарю разбойников. ты, лысый осел?» — начал Дэн Лун, обращаясь к монаху. «Как ты осмелился нападать на меня и бить ногой в пах? Опухоли и синяки от твоих ударов у меня до сих пор еще не прошли. Зато уж теперь я поговорю с тобой». Тут Луч Жи Шэнь, страшно вытаращив глаза, завопил: «Не с места, скотина!» Крестьяне дернули за конец веревки, узел распустился, и веревка упала. Выхватив из рук Цао Чжина свой посох, Луч Жи Шэнь с невероятной быстротой стал вращать им в воздухе. Ян Чжи сбросил на землю бамбуковую шляпу и также принялся размахивать мечом. Пустил в ход свою дубинку и Цао Чжэн, а вслед за ним с воинственным видом ринулись вперед и остальные крестьяне. Дэн Лун хотел было улизнуть, но Луч Жи Шэнь с такой силой хватил его посохом по черепу, что не только надвое рассек ему голову, но даже кресло, в котором Дэн Лун сидел, разлетелось в куски. Ян Чжи тем временем заколол человек 5 разбойников, а Цао Чжэн кричал: «Сдавайтесь, кто попытается сопротивляться, будет уничтожен». Разбойники, которых насчитывалось не менее 600 человек, да и сами начальники были до того перепуганы всем происшедшим, что немедленно согласились сдаться. Трупы Дэн Луна и других разбойников тут же втащили на гору и сожгли за монастырем. Затем выяснили, много ли в амбарах имеется добра, осмотрели и привели в порядок все жилые помещения, проверили остальное имущество. Позаботились также о вине и закусках для пиршества. Луч Жи Шэнь и Ян Чжи стали хозяевами разбойничьего стана и устроили в честь этого празднества с угощением. Все разбойники подчинились им, а младшие вожаки были оставлены на своих местах. После этого Цао Чжэн распростился с двумя молодцами и вместе с крестьянами возвратился домой. Вернемся теперь к старому управляющему и носильщикам, которые сопровождали подарки. Весь обратный путь они выходили в поход рано поутру и в полдень останавливались на отдых. Придя в северную столицу, отправились они прямо в управление и, представ с повинной перед Лян Чжуншу, повалились ему в ноги. «В дороге вам пришлось вынести немало трудностей», — сказал Лян Чжуншу. «Но где же военачальник Ян Чжи?» — спросил он. «Мы и сами не знаем», — отвечали они. Человек этот забыл об оказанных ему милостях и оказался отъявленным разбойником. На 7-й день пути мы достигли перевала Хуанниган. Жара стояла невыносимая. Мы зашли в сосновый лес отдохнуть немного в тени. Нам и в голову не приходило, что Ян Чжи вступит в сговор с 7 разбойниками, которые выдавали себя за торговцев финиками. А он, оказывается, договорился с ними идти одной дорогой, и люди эти ждали нас в Вериде со своими тачками. Когда мы пришли на Хуанниган, разбойники были уже там и отдыхали в сосновом лесу. Вскоре мы увидели торговца, который нес на продажу вино и остановился на перевале отдохнуть. Нам, конечно, не следовало бы пить этого вина, потому что туда было подсыпано зелье, а мы выпили и замертво свалились. Ну, а потом нас связали веревками, и разбойники вместе с Ян Чжи нагрузили на тачки все драгоценности, посланные ко дню рождения, прихватив заодно и наши пожитки, и увезли все это в горы. Мы доложили обо всем правителю области Цзичжоу и оставили в управлении начальников охраны, которые помогут местным властям в розысках и поимке разбойников. Сами же мы поспешили вернуться, чтобы доложить вашей милости о случившемся. Лян Чжуншу был очень расстроен этим сообщением и принялся ругать Ян Чжи. «Вот закоренелый преступник, тебя осудили и сослали сюда, а я постарался возвысить тебя и снова сделать человеком. Как же ты посмел отплатить мне за все это черной неблагодарностью? Ну попадись теперь мне, я тебя на мелкие кусочки искромсаю». Затем он приказал позвать писца, велел ему тут же составить бумагу в управление областью Цзичжоу и отправил ее с особым нарочным, который должен был ехать, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Лян Чжуншу успешно отправил также письмо в восточную столицу своему тестю, сообщая обо всем случившемся. Мы не будем рассказывать о том, как гонец доставил бумагу в Цзичжоу, а вернемся лучше к тем, кто отправился с донесением в восточную столицу к императорскому наставнику. Прибыв туда, посланцы передали ему донесение Лян Чжуншу. Прочитав письмо, сановник Цай Цзин был чрезвычайно возмущен. «Эти разбойники совсем обнаглели», — воскликнул он. «В прошлом году они также захватили подарки, которые послал мне зять, и до сих пор эти драгоценности так и не найдены. Теперь они снова ограбили караван. Так дальше продолжаться не может». Он велел послать правителю области Цзичжоу приказ, в котором предлагалось немедленно выловить шайку разбойников и доложить об этом. Бумага была отправлена с нарочным, который должен был ехать, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Что же касается правителя области Цзичжоу, то, получив от Лян Чжуншу приказ выловить разбойников, он совсем растерялся. И как раз в это время привратник доложил ему, что в управление прискакал из восточной столицы гонец императорского наставника и говорит, что должен видеть правителя области по чрезвычайно важному и срочному делу. Это сообщение совсем расстроило правителя Цзичжоу, и он с грустью произнес: «Сомнения нет, и он по тому же делу, о похищении подарков ко дню рождения». Правитель поспешил в приемную и, поздоровавшись с гонцом, сказал: «Я уже получил бумагу правителя области Лян Чжуншу по этому же делу и отправил людей для поимки разбойников. Однако никаких следов до сих пор обнаружить не удалось. Еще позавчера я получил уведомление начальника местных войск о том, что он отправил на розыски военачальника и уполномоченного по борьбе с разбойниками, которым под страхом наказания велено выловить бандитов. Однако им не удалось еще ничего сделать. Как только будет получено хоть какое-нибудь сообщение, я тотчас же лично прибуду в управление императорского наставника и доложу об этом». «Я посланец императорского наставника», — отвечал тот. «Мне приказано самим наставником отправиться сюда и требовать, чтобы вы поймали всю шайку. Перед отъездом наставник приказал мне лично оставаться в вашем управлении, пока не будут изловлены 7 разбойников, притворившихся торговцами-финиками, продавец вина и сбежавший командир Ян Чжи. На розыске их вам дается 10 дней, после чего вы должны под конвоем прислать их в восточную столицу. Если вы не выполните этого распоряжения в указанный срок, я боюсь, вам придется отправиться на остров Шаминдаа-49, да и со мной, не знаю, что будет, так как возвратиться обратно я не смогу. Если вы, господин начальник, сомневаетесь в достоверности моих слов, прошу вас ознакомиться с приказом, который я привез». Прочитав приказ, начальник области так испугался, что распорядился тут же вызвать чиновников, ответственных за поимку разбойников. Вскоре в управление вошел человек и приветствовал начальника области. «Кто вы такой?» – спросил тот. «Я, Хэтао, начальник отряда по борьбе с разбойниками», – почтительно отвечал пришедший. «Дело о краже подарков ко дню рождения на перевале Хуанниган поручено вам?» – снова спросил начальник области. «Разрешите вам доложить, господин начальник», – отвечал Хэтао, – «что, после того, как мне было приказано вести это дело, я не знаю отдыха ни днем, ни ночью. Я отправил на Хуанниган самых ловких и расторопных людей, и хотя уже наказал некоторых палками, однако никаких следов до сих пор так и не обнаружено. Не подумайте, господин начальник, что я нерадиво отношусь к вашим приказаниям, я действительно не знаю, что предпринять». «Что за дурацкие разговоры?» – рассердился правитель области. «Недаром говорят, если начальник не строг, подчиненные ленятся. Я сам из ученой семьи, и мне потребовалось много времени, чтобы добиться такого высокого поста. Сейчас императорский наставник прислал к нам человека с приказом о том, чтобы в течение 10 дней были пойманы все разбойники. Если приказ не будет выполнен, я не только лишусь места, но и буду сослан на остров Шаминдаа. Вы начальник отряда по борьбе с разбойниками и не проявили должного усердия, а это доставит мне много неприятностей. Вот я и сошлю вас в такое место, куда и дикий гусь не залетал». Затем правитель области вызвал татуировщика, приказал ему поставить на щеке Хэтао клеймо с надписью «Сослан в область», название пока не велел проставлять и, обращаясь к Хэтао, сказал: «Хэтао, если ты не выловишь разбойников, будешь наказан, как тяжелый преступник, и я никогда не прощу тебя». Выслушав его, Хэтао покинул управление и направился к себе. Он вызвал подчиненных в секретную комнату и начал совещаться с ними. Когда он сообщил им о своем разговоре с правителем области, они словно онемели и сидели, разинув рты, как гуси, которым стрела попала в клюв, или же как рыба, проглотившая крючок. «Вы приходите сюда в установленное время и получаете свое жалование. А сейчас, когда пришла беда, все вы молчите, как будто в рот воды набрали. Хоть бы посочувствовали чуточку, ведь меня уже заклеймили». «Помилуйте, господин начальник», — раздались голоса. «Мы ведь не деревянные и не каменные, все понимаем. Но, видать, эти разбойники, нарядившиеся купцами, не здешние, а пришли издалека, из каких-нибудь глухих горных районов. Здесь они воспользовались случаем, захватили драгоценные подарки, а теперь вернулись в свой стан и живут себе припеваючи. Как же их отыщешь? А если бы мы даже и знали, где они, то и тогда ничего не могли бы сделать». «Хэтао, который еще в начале этого разговора был расстроен, выслушав своих подчиненных, впал в отчаяние. Покинув управление, он сел на коня и поехал домой. Там он отвел коня в конюшню, вошел в дом и остался наедине со своими печальными мыслями. Увидев его в таком состоянии, жена спросила: «Что это у тебя сегодня вид какой-то необычный? Ты ведь ничего не знаешь», — ответил на это Хэтао. Несколько дней тому назад правитель округа отдал письменный приказ, в котором говорилось, что на перевале Хуаннигон шайка разбойников ограбила караван с подарками, посланными Лян Чжуншу, правителем области, своему тестю. Всего подарков было 11 коромысел, но, как я ни старался, бандитов так и не удалось найти. Сегодня, как раз когда я собирался просить правителя округа продлить срок поимки разбойников, он сам прислал за мной человека и, вызвав в управление, приказал немедленно всех выловить и направить в столицу. Когда на его вопрос о том, как обстоят дела, я ответил, что никаких следов найти пока не удалось и никто еще не пойман, он тут же приказал поставить на моем лице клеймо ссыльного, только место ссылки он еще не проставил. «Теперь подумай, что со мной будет, как же быть?» – спросила жена, выслушав его. «Что придумать?» В этот момент вошел Хэ Цин, младший брат Хэ Тао. «Зачем ты сюда пришел?» – спросил Хэ Тао, увидев его. «Видно, в карты не пошел играть. Чего тебе надо?» Но жена Хэ Тао, женщина хитрая, поманила Хэ Цина за собой и сказала: «Пойдем-ка, деверь, на кухню. Мне надо кое о чем с тобой поговорить». Хэ Цин отправился вслед за невесткой, прошел в кухню и там уселся. Женщина подала на стол мясо, закуски, подогрела немного вина и пригласила Хэ Цина выпить и закусить. «Моему брату ничего не стоит обидеть человека», — сказал Хэ Цин своей невестке. «Пусть я человек никчемный, но все же его родной брат, и какой бы важный пост он ни занимал, родных забывать не следует. Ничего не было бы позорного в том, если бы он пригласил меня выпить чашечку вина». «Да ты ничего не знаешь», — сказала невестка Хэ Цина. «У твоего брата сейчас очень тяжело на душе. У моего брата всегда было много денег и ценностей. Куда же все это девалось? Хоть и брат я ему, а не часто, его беспокоил, так почему же ему тяжело? Сейчас я тебе все расскажу», — отвечала невестка. «Дело в том, что на перевале Хуаннигон шайка торговцев финиками похитила подарки, посланные правителем северной столицы области Даминфу Лян Чжуншу своему тестю в восточную столицу. Сейчас правитель области Цзичжоу по приказу императорского наставника велел в 10-дневный срок выловить разбойников и отправить их в столицу. Если к тому времени разбойники не будут схвачены, твоего брата за невыполнение приказания сошлют в самые отдаленные места. Разве ты не заметил у него на лице клеймо ссыльного? Остается лишь указать место ссылки. Плохо ему придется, если в ближайшее время он не сумеет поймать этих разбойников. Так до тебя ли ему сейчас? Вот я и решила угостить тебя здесь, а ты уж не сердись на брата. Очень невесело у него на душе. Слышал я, как люди толковали об этих подарках», — промолвил в раздумье Хэ Цин. «А где это случилось?» «Говорили, будто на перевале Хуаннигон», — отвечала невестка. «Кто же эти грабители?» — продолжал расспрашивать Хэ Цин. «Да помнись, деверь, ведь ты не пьян еще как будто», — рассердилась женщина. «Я ведь только что тебе сказала, что похитили подарки 7 торговцев финиками». В ответ на эти слова Хэ Цин разразился смехом. «Так вот оно что. Ну, если это были просто торговцы финиками, тогда чего же горевать? Почему брат не пошлет каких-нибудь ловких людей их выловить?» «Легко тебе говорить», — возразила невестка. «А вот пойди поймай их, дорогая сестра», — сказал, смеясь, Хэ Цин. «Стоит ли из-за этого тревожиться? У брата моего много приятелей, которых он постоянно принимает у себя и угощает. Вот только своего родного брата он совсем не замечает. Теперь же, когда ему пришлось туго, друзья покинули его, оправдываясь тем, что не могут помочь ему. А если бы он получше обращался со своим братом и хоть иногда приглашал его выпить, брат этот, может быть, что-нибудь и посоветовал бы сейчас. Дорогой деверь», — воскликнула жена Хэ Тао, — «ты что-нибудь знаешь об этом деле? Поживем увидим», — смеясь, отвечал Хэ Цин. «Когда моему дорогому брату и впрямь будет угрожать опасность, может быть, я смогу ему чем-нибудь помочь». С этими словами он поднялся и собрался уходить, но невестка стала удерживать его, приглашая выпить еще пару чашек вина. Слова деверя удивили ее, и она поспешила подробно рассказать мужу обо всем, что говорил его брат. Выслушав ее, Хэ Тао тотчас же попросил позвать брата и с приветливым видом обратился к нему: «Брат, если ты знаешь, куда скрылись разбойники, почему же ты не хочешь сказать об этом и избавить меня от беды? Что ты? Ничего я не знаю. Я пошутил. Где уж мне, младшему брату, помощь старшему? Дорогой брат, не унимался Хэтао, не будь таким бездушным. Вспомни все хорошие, что я сделал тебе, и забудь про зло, которое я тебе когда-либо причинил. Спаси меня, брат мой, отвечал Хэцин, у тебя около 300 подчиненных. Среди них есть, конечно, и толковые и ловкие люди. И если они ничего не могут сделать, как же я, маленький человек, могу тебя спасти? Не говори о них, брат, сказал Хэтао. Я чувствую по твоим словам, что ты что-то знаешь. Почему же ты ждешь, чтобы меня другие спасли? Скажи, куда скрылись разбойники, и я не останусь перед тобой в долгу. Выручи меня из беды. Да что же я могу поделать? Отнекивался Хэцин. Я сам ничего не знаю. Не мучь меня, взмолился Хэтао. Ведь мы с тобой дети одной матери. А ты не спеши, ответил Хэцин. Вот когда тебе и вправду придется туго, я постараюсь что-нибудь сделать, чтобы выловить эту шайку мелких воришек. Дорогой мой деверь, вмешалась в разговор жена Хэтао, найди способ спасти брата. Не забывай, что вы родня. Императорский наставник велел немедленно поймать всех разбойников. Они ведь ограбили караван с ценностями, а ты говоришь, мелкие воришки. Сестра, отвечал Хэцин, сколько оскорблений пришлось мне вынести от старшего брата из-за того лишь, что я люблю карты. Я испытываю страх перед братом и не могу с ним спорить. Когда ему было хорошо, у него были и вино, и закуски, он веселился с другими, а теперь вот и я понадобился. В этих словах Хэтао уловил намек. Он достал 10 лян серебра и, положив их на стол, сказал, «Прошу тебя, брат, взять пока вот это серебро, а когда разбойники будут пойманы, я награжу тебя золотом, шелком и другими подарками». «Ну, брат», — рассмеялся Хэцин, — «ты совсем, как тот человек, про которого говорится, в тяжелую минуту припадает к стопам Будды, а как пройдет беда, и свечи не зажжет. Взять у тебя сегодня серебро, значит заниматься вымогательством. Сейчас же спрячь его и не вздумай подкупать меня. Если ты будешь поступать подобным образом, я вовсе ничего не скажу. Напрасно ты думаешь, что помощь мою можно купить за деньги. Это всего лишь часть обещанной властями награды в 300-500 связок монет. Ты уж не откажись, брат, помочь мне. Скажи, где сейчас эти разбойники? Да можно считать, что у меня в кармане, отозвался Хэцин, хлопнув себя по ляжке. Что ты, брат, изумился Хэтао. Как же это они у тебя в кармане? А ты пока не спрашивай, прервал его Хэцин. Сказал я, что они в моих руках, значит так и есть. Убери-ка ты свое серебро и впредь не думай меня подкупать. Помни, что мы с тобой братья, говорил Хэцин с расстановкой. Не случись всего этого, в уезде Юньчен, может быть, и не появился бы герой, борец за справедливость, а в Линшэньбо не собрались бы вместе удальцы Поднебесной. О чем сообщил Хэцин, читателю знает из следующей главы. Глава 17, в которой рассказывается о том, как бородач хитростью победил крылатого тигра и как Сун Цзян освободил небесного князя. Пока Хэтао говорил младшему брату Хэцину, это серебро вовсе не взятка от меня, а вознаграждение от властей. Ты получишь еще больше, а пока что скажи, каким это образом шайка у тебя в кармане? Хэцин, пошарив в кармане, достал оттуда свернутую бумажку и, показывая ее брату, сказал, вот здесь записаны имена этих разбойников. Откуда ты взял эту записку? Спросил Хэтао. Мне нечего скрывать от тебя, брат, начал Хэцин. Недавно я в пух и прах проигрался, и у меня не осталось ни одного медика. Какой-то игрок увел меня с собой. Миновав северные ворота, мы пришли в деревню Аньлэцунь, что в 15 ли отсюда. Там есть кабачок, хозяина его зовут Ван. В кабачке тоже играют по маленькой. Как раз в это время в деревню пришла бумага от властей, в которой всем хозяевам постоялых дворов было приказано завести книги с казенной печатью. В эти книги следовало заносить имена постояльцев, откуда они прибыли и куда направляются, а также чем занимаются. Раз в месяц от уездного управления приезжал чиновник, которому владельцы постоялых дворов представляли свои записи для проверки. Хозяин кабачка был человеком неграмотным и попросил меня составить запись за полмесяца. Как раз в третий день шестой луны в кабачке остановились 7 торговцев финиками. У каждого была тачка. Старшим у них считался староста деревни Дунцицунь, уезда Юньчен, по имени Чаагай. Я знал этого человека, потому что прежде бывал у него в доме с одним игроком.